Ван Гор. Орден искореняющих. Советник бесстрастно посмотрел на собравшихся. Все они были валорцы, заменившие местных демоноборцев много лет назад. Первые 10 лет все шло успешно. Синдикат освоился в Ван Горе, оброс связями, подкупил многочисленных аристократов и стал претендовать на реальную силу, влияющую на политику государства. Но, как теперь понимал советник, все когда-нибудь заканчивается. Уже почти год, как организацию на Севилле преследуют неудачи. Кто-то неизвестный уничтожил всю верхушку валорцев в Ордене. Потом в Брисвилле была разгромлена сеть агентов под прикрытием воровской гильдии «Ночной двор». Причем определить противника, нанесшего им удар в Ван Горе, так и не удалось. Советник вынужден был признаться самому себе, что, отдавая приказ на уничтожение руководителей братства наемников, поспешил. Все уже знали причину, по которой их собрали. Каждый из них был скован страхом, предполагая, что советник будет назначать крайнего. «Господа», — начал бесцветным голосом сухопарый невзрачный человек. Он единственный из присутствующих не был одет в мантию ордена. Его взгляд равнодушно обижал застывшие лица, словно легкими мазками касаясь их и примериваясь, с кого начать сдирать шкуру. Прошелся по стене и остановился на окне, в которое был виден кусочек неба и плывущие по нему облака. «Странный, непредсказуемый мир», — подумал он, продолжая смотреть в окно, повторил. «Господа, не сомневаюсь, что вы уже знаете о сегодняшнем происшествии. Двоих наших братьев вероломно убили в таверне. Но это еще не все». Он перевел взгляд на собравшихся за овальным столом. «В 5 лигах от столицы убиты еще 4. И тоже в таверне». Он помолчал, подождав, пока сидящие проникнутся его словами и соберутся с мыслями. «Оказывается, за нами следят, господа. И мы этого даже не знали». «Как такое могло произойти?» — задал он вопрос, ни к кому конкретно не обращаясь. «Или мы разучились работать? Или те, кто против нас сражается, очень умелые?» Ни тон, ни голос советника, когда он задавал вопросы, не изменились, оставаясь все такими же бесцветными и равнодушными. Но глаза, которые стали теперь холодными и колючими, ощупывали каждого, словно пытаясь на их лицах найти ответ на вопросы. «Что скажете, брат Орлгрен?» Его взгляд, наконец, задержался на одном из сидящих за столом. «Вы у нас отвечаете за контрразведку?» — спросил советник, как будто сам этого не знал. Искореняющий побледнел и встал. «Господин советник, нашими людьми не был замечен факт слежки за орденом. Но я понимаю, что это не оправдание. Могу доложить о принятых мерах по выявлению агентов после акта возмездия, совершенного против главы братства. Видимо, принятых мер оказалось недостаточно». «Не надо докладывать. Хорошо, что вы понимаете свою ответственность за порученное вам дело. Усильте бдительность и активируйте работу через местный криминалитет. Уж они-то знают и своих, и приезжих. Завтра лично мне доложите план мероприятий. Садитесь». Орлгрен, не скрывая облегчения, сел на место и утерся платком. На себе он ловил взгляды присутствующих, удивленных тем, что так легко отделался. «Господа, есть еще одно печальное сообщение. Оно пришло от наших новых друзей из леса. Они сообщают, что специалисты, отправленные к ним в помощь, погибли в степи в битве с Худжгархом. Это какой-то дух мести по оркской мифологии. Кто-нибудь знает, что это такое?» Он снова обвел взглядом присутствующих, молчащих и опустивших глаза. «Плохо», — все так же равнодушно произнес он. «Мы несем здесь на Севилле неоправданные потери. У нас нет войны. А там, внизу, сражаются с ССО. И без потерь побеждают. Вы расслабились, заплыли жиром, потому что все давалось легко. Противников не было. А когда ситуация изменилась, вы оказались не готовы». «Это не укор, господа. Это констатация факта». Он в который раз обвел взглядом безмолвную компанию за столом. Советник мог расправиться с любым и сделать его виноватым в провалах. Но ситуация от этого не станет лучше. Агенты станут бояться ответственности, потеряют инициативу и превратятся из хищников в стадо перепуганных животных. В конечном счете перед фрау отвечать будет он. «Соберите всю возможную информацию по этому духу». Он помолчал, обдумывая следующие слова. Наконец что-то решил для себя и продолжил. «Лесные эльфары просят помощи в войне с орками. Прошу всех присутствующих подумать и дать мне свои предложения через 2 дня. Это все. Совещание закончено». Когда все стали подниматься и потянулись на выход, советник произнес: «Герр Веймар, останьтесь». Иллира, столица Лигерийской империи. Дворец императора. Малый кабинет императора мог вместить 1000 людей, потому и назывался малым. Большой кабинет вмещал 500. Для чего нужны были такие огромные залы, не знал и сам император Поднебесной империи, занимающий почти половину континента. Но положение самой богатой и большой страны известного мира обязывало иметь все самое большое, самое лучшее, самое богатое и самое изысканное. Только вот незадача. Для удовлетворения возросших и часто непомерных аппетитов правителей империи нужны были средства. А средства, как было заведено в империи, добывались путем присоединения соседей. Так и продолжалось несколько веков, пока империя не наткнулась на союз Вангора и Великого Леса. В нескольких войнах потерпели поражение и остановились, вызывая неудовлетворенность и злобу всех последующих императоров, алчно желающих прибрать к рукам богатого и заносчивого соседа. В кабинете находились 4. Сам император, толстенький стареющий ловелас, скрывающий лысину под париком, императрица с надменным взглядом, все еще привлекательная благодаря притираниям и эликсирам. Их единственный сын, в длинной череде дочерей стройный широкоплечий блондин и седовласый красавец с пронзительным взглядом. Первый советник по безопасности, возведенный в этот ранг из серых стражей по просьбе самой императрицы. Император со скучающим видом слушал доклад советника. «Итак, теперь нам ясно, Ваше Величество, орки определились с направлением похода. Вся орда пойдет на Великий Лес. Они краем затронут нашу южную провинцию и всей своей мощью обрушатся на эльфаров. После этого похода лес долго будет восстанавливаться. Считаю, что при таком раскладе ни о какой военной помощи Вангору говорить не приходится. Нам представилась идеальная возможность нанести поражение Вангорскому королевству и присоединить его к империи, Ваше Величество». Советник закончил доклад и поклонился. Император молчал, а Ее Величество захлопало в ладоши. «Замечательные новости! Рис Бернадо. Как мы можем воспользоваться такой возможностью, предоставленной самим небом?» «У меня есть предварительный план, Ваше Величество», — отвесил легкий поклон герцог. «Если угодно, я его озвучу». «Не надо», — перебил его император. «Тут и так все ясно. Надо собирать войска, заготавливать фураж и готовиться к войне. Соседям объясним, что это на случай вторжения Орды. Их шпионы все равно узнают о нашей подготовке, так что скрывать сбор войск не имеет смысла. Единственное, что необходимо учесть, так это то, что большую часть армии надо формировать вдали от границы Вангора. Его Величество сразу показал, что сбрасывать его со счетов расклады сил в Совете еще рано. Сын, ты поведешь нашу победоносную армию и завоюешь славу себе и империи. Рис, — обратился он к советнику, — подготовьте указ о начале сбора войск, и пусть наши толстые генералы поднимут свой зад и составят точные планы кампании. Императрица поморщилась. Как всегда, последнее слово оставалось за ее мужем. Открытый космос. Торговая станция. Карл, изображавший преуспевающего торговца, сошел с корабля и направился в офис шахтерской компании. Впереди него и позади шли молодые крепкие парни, делая вид, что они сами по себе. В лифт они вошли вместе и вместе вышли. Парни сразу определили молодых грабителей и демонстративно расстегнули пиджаки, под которыми виднелись армейские игольники. Коридор мгновенно опустел. Офис их встретил зевами дверных проемов. Сами двери лежали на полу. В помещении находилось порядка 10 худых подростков, пьющих пиво и дымящих сигаретами с дурью. Карл поморщился и огляделся. Везде были видны следы погрома. Мебель исчезла, что не вынесли, сломали. В углу вонючие подтеки и кучки дерьма. Эти ублюдки гадили тут же, не желая пользоваться туалетом. «Мужик, тебе чего?» — спросил один из куривших. Он слез с единственного целого стола и подошел к Карлу. Затянулся и пустил дым ему в лицо. Но неожиданно для него в ту же секунду был схвачен сопровождающими. «Суньте его мордой в его же дерьмо», — приказал Карл двоим, что держали наглого хиляка. И того быстро окунули головой в самую большую кучу. После этого вся банда, как по команде, сорвалась с места и устремилась прочь. Одного Карл схватил за ухо и резко остановил. «А-о-о!» — заголосил подросток, вцепившись в руку Карла и повиснув на ней. «Больно! Отпусти!» — заорал он во все горло. Карл, не обращая внимания на его вопли, сильнее скрутил ухо и спросил. «Ты знаешь, что здесь произошло?» «Дяденька, отпустите, я все расскажу!» — плакал парень, с которого слетела вся показушная наглость, захватив и туман от употребления алкоголя и наркотика. Теперь жизнь ему не казалась сплошным праздником, а ее суровые будни ворвались в его зачумленную жизнь болью и страхом, прояснив сознание и дав толчок осмыслить свое положение. «Рассказывай!» Не отпуская уха и только ослабив захват, велел Карл. Бедолага с ужасом смотрел, как его товарищ захлебывается в дерьме, куда его сунули лицом два крепких парня, и быстро-быстро стал говорить. «Тут на днях появился молодой парень, чуть постарше нас. Мы хотели его грабануть. Думали, что он случайно попал сюда. Но он вытащил длинные ножи, вот такие». Паренек расставил руки и показал размер ножей. «Немного больше метра». Карл только хмыкнул. Потом он заставил Брэда привести его сюда. Вынес двери и поговорил с Большим. Потом он ушел, а на уровне заблокировали коридоры и стали выкачивать воздух. После этого Большой тоже быстро ушел. А мы подумали, что здесь больше никто не живет, ну и стали здесь собираться. «Отпусти, дяденька, я больше ничего не знаю», — захныкал паренек, давя на жалость. Карл отпустил ухо, брезгливо вытер руку о штаны и прикрикнул: «Пошел вон!» Подросток, не веря своему счастью, скрылся в коридоре и, отбежав на безопасное расстояние, заорал: «Я тебя, падаль, найду! Ты еще у меня свое дерьмо жрать будешь, урод!» И поспешно, не дожидаясь, когда его снова поймают, скрылся. Понимая, что здесь он больше ничего не узнает, Карл приказал: «Опустите этого засранца и пошли отсюда». Он первым покинул загаженный офис. Карл был специалистом по решению трудных вопросов. Когда хромому не удавалось мирно разрешить возникающие проблемы, их по-своему, точечно решал Карл. Ему не нравилось то, что он делал. Но приходилось терпеть, понимая, что уйти от хромого он сможет только так же, как ушли многие другие – в космос без скафандра. Но на этот раз интуиция не давала ему покоя. Она вызывала сильное беспокойство, мешала думать и сосредоточиться. Возникла ситуация, в которой он не мог разобраться. В этот раз все происходило не так, как обычно, не по правилам, по которым здесь привыкли играть. Он смутно ощущал надвигающуюся неотвратимую беду, понимая, что с новороссийцами хромой здорово вляпался. Карл по старой дружбе иногда пытался остановить хромого, но тот только отмахивался, уверенный, что теперь, когда он достиг своего положения, ему все можно. Идя по коридору, Карл не замечал ничего вокруг, пытаясь анализировать и выстроить картинку, но сделать это мешал безотчетный страх. Карл уже в который раз задавал себе вопрос: что это за молодой парень с длинными ножами, который смог запугать Большого? И кто за ним стоит? Как они могли перекрыть коридоры и начать откачивать воздух? Понятно, что это была акция устрашения. Но как они смогли это провернуть? Система поддержания жизнедеятельности станции – самое охраняемое место. Туда не сует нос даже служба безопасности станции. Одни вопросы без ответов. Но было очевидно, что те, кто стоял за длинноволосым юнцом, не скрывали свои возможности. Наоборот, эти люди действовали жестоко и демонстративно. Они не боялись, что их будут преследовать. Они не боялись проблем, которые им могла доставить служба безопасности станции. Они ничего не боялись. Это означает только одно. Новороссийцы привели в действие такие силы, что им противостоять было не только глупо, но и смерти подобно. Иначе Большой не удрал бы и не прислал такое странное сообщение. Так, размышляя и постепенно мрачнее, он пришел в офис службы безопасности станции. «Вам кого?» – спросила молоденькая, ярко накрашенная девушка, кокетливо поглядывая на парней в дорогих костюмах. На Карла она почти не смотрела. «Сообщите господину Глофрингу, что пришел герр Штурбах». «Одну минуту, герр Штурбах», – ответила секретарь и замерла ненадолго. Затем, очаровательно улыбаясь, нежным голосом произнесла: «Проходите, господин Штурбах». Карл прошел в кабинет, где его встретил, не выходя из-за стола, заместитель начальника службы безопасности, детектив Месс Глофринг. Беседа продолжалась больше часа. После разговора с Глофрингом у Карла отпали сомнения, что у них возникли серьезные проблемы. Служба безопасности проделала огромную работу, но найти длинноволосого юношу не смогла. Не смогла вычислить и тех, кто дал команду откачать воздух из нижнего уровня. Не смогли их специалисты и притянуть новороссийцев к этим событиям. Те, кто действовал на станции, были словно невидимки. Дальше он решил посетить контору БАДа. Ведь именно он подсунул им этот груз. Он поднялся на нужный уровень и подошел к конторе. Карл некоторое время смотрел на вывеску, на которой значилось, что это представительство Новороссийского княжества. И, кроме того, еще дворянское собрание. Ошибки быть не могло. Раньше это была контора сумасшедшего БАДа, как его называли за глаза те, кто хорошо знал этого человека. Новороссийцы демонстративно заняли его помещение, показывая, что будет с теми, кто затронет их интересы. Карл вспомнил, что аналогичный случай был уже с налоговым чиновником и мелкими вымогателями, которые наехали на новороссийцев. Он знал про тот случай со взрывами, потому что это входило в его компетенцию, но как-то не придал этому значения тогда, а потом просто забыл. «Видимо, состарился», — упрекнул он себя и вошел в офис. Его встретил охранник старины Зерта. Узнал и напрягся. Но Карл сделал вид, что не заметил его состояния и спросил. «Простите, тут раньше была контора господина БАДа?» «Была», — сухо ответил охранник. «Не могли бы вы подсказать, где он сейчас?» «Убыл в неизвестном направлении, герр Штурбах», — ответил за охранника Зерт, входя в двери представительства. «И я настоятельно советую вам убыть к себе, чтобы не последовать за ним». Карл прикусил губу. Репутация Зерта была очень серьезной. Он не только охранял, он отслеживал возможные риски для заказчика. И сейчас, скорее всего, группа Карла уже блокирована. Брал он дорого, но отрабатывал деньги на 100%. «Уже ухожу, дружище!» – через силу улыбнулся Карл. Когда он вышел из офиса, то увидел всех своих людей, собранных в коридоре и разоруженных. Протестовать не имело смысла. Зерт в своем роде был не менее сумасшедшим, чем БАД. С ним старались не связываться во избежание, так сказать. Проблем могло возникнуть море, а в прибытке одни потери. Зерт слыл фанатом безопасности. Их проводили до корабля и проследили, как шахтеры улетели. Карл сидел в рубке управления и размышлял, что он расскажет хромому. Война на истощение с княжеством им не нужна. Финансовые возможности княжества неизвестны. И не случится ли так, что сюда заявится вся их армия? Все-таки это государство, хоть и непонятое, со множеством неизвестных. Но общее представление Карл уже имел. Княгиня действует решительно и наказывает обидчиков сурово, что она и продемонстрировала. При этом ее люди действовали очень профессионально, не подставились и не засветились, чтобы можно было на законных основаниях предъявить княжеству претензии. Только один юноша с черными волосами прогулялся по станции, напугал местных и так же неожиданно, как появился, исчез. Он не был местным. Он не пребывал ни на одном из кораблей за прошедшие полгода и не убывал со станции. Он просто исчез. «Как же все паршиво складывается», — подумал Карл. На подходе к базе управления их кораблем перехватили. Сильно удивившись, он связался с базой. «Слушаю вас, герр Штурбах!» С экрана на него смотрел молодой, загорелый, словно только что прибыл с курорта, длинноволосый юноша и улыбался. «Удачно ли состоялась ваша поездка на станцию?»